Лекция о реабилитации животных. Впервые опубликована в газете «Руды права» 1 мая 1937 года. Уважаемое собрание, друзья, чехи, земляки! Мы стали свидетелями поистине замечательного явления. В Чехии нашлась партия, у которой хватило смелости выступить с новой программой. Один из пунктов этой программы гласит: животные должны быть в конце концов реабилитированы. До сих пор животные обычно пользовались дурной славой. Взять, к примеру, свинью. Свинья издавна слыла грязнули. Если говорили «ты грязнули», то это означало «ты свинья» и наоборот. Были даже целые нации, бойкотировавшие свиней, например, евреи. Их пророк Моисей некогда утверждал, что употребление в пищу свинины влечет за собой половые недуги. Во времена Моисея многие евреи оправдывались именно этим. Только под влиянием христианства, уничтожившего все иудейские законы, свинина вошла в обиход, а католическая церковь, желая доказать, что Моисей был неправ, ввела даже трапезы из свинины. Несмотря на это, свинья и поныне считается нечистоплотным животным, так как валяется в грязи, что, впрочем, бальнеологи рекомендуют и людям. Вспомним хотя бы пиштяны и пиштянские грязи. В этих грязях для укрепления здоровья валяется даже аристократия, а ведь никому и в голову не придет назвать свиньей аристократа. Доктор Кучера, рекомендующий этот способ лечения, тоже не грязнуля. Кучера, Вратислав, 1865-1946. Чешский врач, длительное время был главным врачом курорта Пиштяны в Словакии. И все же свиньи, давшие столь блистательный пример страждущему человечеству, прозябают в презрении, а их имя, особенно теперь, в дни выборов, служит ругательством, к которому прибегают многие, желая назвать своего противника бесчестным. Но случалось ли вам когда-нибудь, уважаемые избиратели, видеть бесчестную свинью? Посмотрите на розового поросенка за витриной мясной лавки. Он даже после смерти улыбается тем, кто его съест. Разве в этом не проявляется недвусмысленно его характер? Хотелось бы мне знать, что сделали бы вы на его месте. Не лучше обстоит дело и с другими животными, которых люди используют на благо себе, а кандидатов в депутаты для ругательств. Те, кто часто посещает собрания избирателей, наверняка слышали возгласы вроде «Молчите вы, упрямый вол!». Такие выкрики оскорбительны для определенного вида животных. Я имею в виду, конечно, не кандидатов в депутаты. Наоборот, я хочу сказать, что подобный эпитет, собственно, восхваляет кандидата, которому он адресован, ибо вол ценится гораздо дороже, чем кандидат. Вол весит по меньшей мере 700 килограммов. Кандидат не потянет и 80. Продать вола вы можете за 400 крон, а за кандидата не получите ни полушки. Мне пришлось также слышать, как на одном политическом собрании какому-то кандидату крикнули «собака». Случись это со мной, я бы только поблагодарил за то, что меня удостоили имени благороднейшего из существ, и обещал бы, следуя примеру этого животного, таскать из вены все ходатайства наших избирателей в виде поноски. Итак, человеческое общество способно лишь на то, чтобы систематически оскорблять животных. Скромным славным собакам оно присваивает имена различных монархов. Пса из молочной лавки, который терпеливо и добросовестно тянет тележку, назвали Нероном. Крошечного крысолова, который никого не обижает и не тиранит, именуют Цезарем. О собаках говорится с наибольшим презрением, потому что собаками ругают людей. А ведь мы видим, что псы, поставленные на службу безопасности под названием полицейских собак, приносит огромную пользу всему человечеству. Следует поэтому реабилитировать животных, хотя бы в лице наиболее разумных представителей их царства. Неплохо было бы также привлекать к ответственности людей, оскорбивших полицейского пса, и наказывать их как за оскорбление должностного лица. Так приложим же все усилия к тому, чтобы в будущем каждая политическая партия относилась к животным с истинным уважением и никогда не использовала их имен для разнузданной агитации в период избирательной кампании.